«Я, Цай Хунг», — просто сказала маленькая девочка, вцепившись изящной рукой в ногу господина. «Учитель, вы не возражаете, если мы поближе познакомимся с нашей новой сестрой?» — спросила Лиан Ли. «Эта девушка определенно знает, что я притворяюсь своей покорностью, мне нужно найти способ сбежать». Мастер улыбнулся ей в ответ. «Ммм, иди с ними, это хорошая возможность для тебя, чтобы подружиться с ними. Эта улыбка, не говорите мне, что этот парень тоже знал, что я притворяюсь. Этого не может быть. До сих пор ни один человек не догадывался о моей хитрости. Это правда, что некоторые женщины открывали мою маску, но это было в прошлом, когда моих навыков все еще не хватало. Кто же эти люди?» Лиан Ли протянула мне руку. «Пойдем с нами. Есть много вещей, о которых мы должны рассказать тебе. У меня даже не было возможности выбрать, взять эту руку или нет. В следующее мгновение я уже сидела на стуле, а передо мной на столе лежала книга в кожаном переплете с замысловатой обложкой. Святые слова божественного существа, нашего Господа и Спасителя, самого доброго и вечного Учителя. Я прочитала название вслух. Мы все еще работаем над названием, но содержание пока достаточно хорошее», — объяснила Лиан Ли. «Ну, я не знаю об этом. В конце концов, еда этого парня была божественной, но я думаю, что было бы немного надуманным называть его божественным существом только из-за этого. Но все же, та тарелка риса была хороша. Нет, сейчас не время думать о еде. Как мне отсюда выбраться? Господин избрал тебя одним из нас. Как его апостол, ты должна быть более знакома со священным текстом, чем кто-либо другой», — заявила Манами. Я посмотрела на Цай Хонг, сосавшую леденец, который дал ей парень. Почувствовав мой взгляд, она с хлопком вытащила леденец изо рта. «Папа самый лучший. Цай Хонг хочет, чтобы все знали, что папа лучший», — гордо объявила девочка. Каким-то образом я почувствовала, что за ее словами скрывается едва уловимая угроза. Я изначально просто хотела привязаться к нему, чтобы получать пищу, но я не ожидала, что буду участвовать в этом. Может быть, на этих девушек повлияла его еда? Неужели его еда действительно так хороша для вас, чтобы делать такое? — спросила я их. Все три девушки замерли на месте. Его еда, еда, мастера, папина, вкуснятина, а, и что это за реакция? Лиан Ли наклонилась ко мне, вцепившись руками в подлокотник кресла. Ты ела лично приготовленную мастером еду, а? Да. Подлокотники были оторваны, стол превратился в пыль, а леденец раздавлен. Манами, священное писание нуждается в доработке. Согласна. Цай Хонг, — маленькая девочка кивнула. Цай Хонг попросит папу приготовить еду. Три девушки повернулись ко мне с кровожадными глазами, из-за чего я сильно вспотела. Мы начнем с тебя, — объявила Лиан Ли, прежде чем все трое приблизились ко мне. Во что же я вляпалась? Гагэпов, это, рай, мастер, мой супруг, блаженство, папа, самый лучший, я так рада своей жизни, мастер действительно божественен. Я смотрел на блаженные лица четырех девушек. Ирис, должно быть, рассказала им о моих навыках в кулинарии, не так ли? Я думал, что смогу сделать перерыв после того, как доложу Маркусу о погибших авантюристах. Он, кстати, сказал мне, что те бандиты сдались. Но Цай Хонг подошла ко мне со слезящимися глазами, натягивая халат и посасывая палец. «Папа, повар», — за ее спиной Лиан Ли и Манами смотрели искрящимися глазами. «Ну, не то чтобы я собиралась это скрывать. Все время, которое мы провели в походе, девочки были теми, кто заботился о еде, поэтому у меня не было шанса попробовать приготовить еду самостоятельно. Все мною приготовленные блюда были из другого мира, точнее их рецепты. Картофель фри, свиная котлета, пицца и жареные пельмени». Каким-то образом рис тоже присоединилась. Ее аура чувствовалась немного другой, также сияние, которое я видел в ее глазах, казалось, исчезло. Эта девушка, вероятно, сильно голодна. Ну, тогда будет легче убедить ее научиться готовить. Теперь, когда моя четверка накормлена, я должен переосмыслить некоторые планы на будущее. Я определенно приведу своих учеников на ежегодный фестиваль демонстраций сект, который состоится через несколько месяцев. До этого я должен буду вернуть их в небесную секту, чтобы по крайней мере познакомить их с другими членами секты. Я бы подтолкнул Манами и Лиан Ли к тому, чтобы их повысили до внутренних практикующих, Не хочу, чтобы они присоединялись к фестивалю как внешние практикующие и одолели все низшие ранги. Они могут стать самодовольными, и это остановит их рост. Думаю, что провести здесь еще один месяц, выполняя запросы и проводя обучение, будет достаточно, прежде чем мы уйдем. Лианли, Манами и Цай Хонг научатся использовать свои кварки, айрис фехтованию и кулинарии. Идеальный план. Я вытряхнул девочек из пищевой комы и подготовил их к ежедневным занятиям. Манамипов. Собрав свои элементальные кварки в точке культивирования, я попыталась преобразовать их в наиболее знакомые мне элементы. Мой космический кварк проявился через несколько секунд, но в тот момент, когда я попыталась вызвать свой астральный кварк, космический кварк сразу же исчезал. Похоже, мне еще предстоит пройти долгий путь. Мультикаст мастера был великолепен. Мастер действительно является божественным существом потому, насколько глубоки его знания. Множество техник культивации знания, которыми он обладает, из-за чего кажется, что он не из этого мира. С моей стороны донесся вздох, заставивший меня взглянуть на свою сестру. Похоже, что Лианли также испытывала трудности с изучением глубокой техники мастера. В настоящее время мы сидели в открытом поле за пределами города, где мастер счел подходящим местом для нашего урока. Мы обе добились больших успехов в нашем совершенствовании с тех пор, как учитель принял нас, его уроки были просты для понимания, и его терпеливого руководства было более чем достаточно. Возможно, почувствовав в нас некоторую надменность, он показал нам эту глубокую технику, чтобы успокоить нас. Даже Цай Хонг с трудом справлялась с ней, несмотря на свою истинную расу дракона. Она уже свернулась калачиком под ближайшим деревом и заснула, обнимая свое любимое платье. Ну, все же она была еще ребенком, поэтому ее усталость была неудивительна. Глядя прямо перед собой, я вижу, как мастер наставляет нашу новую сестру на пути меча. Завораживающая форма мастера во время танца с клинком поистине завораживает. Увидев, как Рис смотрела на мастера все это время, я готова поспорить, что она чувствует то же самое. Хорошо, что она поняла и приняла величие мастера, иначе мы могли бы устроить несчастный случай. Тем не менее, мастера был не только мастером-практиком и мастером-поваром, но и мастером-фехтовальщиком. Я задаюсь вопросом, есть ли что-то, что мастер не мог бы сделать, чтобы заполучить такое прекрасное существо, как мой суженый. Мне нужно удвоить свои усилия, чтобы переспать с мастером. А, похоже, что мастер закончил с обучением Рисы и ведет ее сюда. Думаю, что это сигнал для нашего перерыва. Манами, Лианли, пока хватит, сделайте перерыв. Рис, вытри себя от пота. Да, мастер, все трое повиновались. Мастер достает одеяло из своего пространственного кольца и накрывает им Цай Хонг, поглаживая ее по голове. «Мастер может мне помассировать вас?» – спросила Лианли. «Похоже, она становится все более активной. Похоже, что она чувствует себя обделенной из-за того, что мастер любил расчесывать мои хвосты. Только представив, как его руки гладят мой мех, пальцы моих ног начинают скручиваться. Уфу-фу. Похоже, мастер дал согласие на то, чтобы Лианли помассировала ему плечи. Ара-ара, Лианли, твое лицо сейчас довольно извращенное, понимаешь? Просто убедись, что мастер не видит этого лица на тебе. Изо всех сил стараясь не наброситься, находясь рядом с ним, я плавной походкой направился к нему, изо всех сил стараясь не наброситься, находясь рядом. Мастер, могу я еще раз попросить вас расчесать мои хвосты? Мастер только улыбнулся мне, похлопав по месту перед собой. Чистота. Совершенство, блаженство. Время от времени мне приходилось сдерживать стоны, но я не могла удержаться, чтобы мои хвосты не обвились вокруг рук хозяина. Его руки слишком восхитительны. Как только я погрузилась в наслаждение божественным прикосновением мастера, грубый голос проник в мои уши. «Эй, эй, вы там, вы хоть знаете, что находитесь на территории молодого господина?» Ирис, глава 19, вход в ад, глава 19. Вход в ад, ГГПов, эй, эй, вы там, вы хоть знаете, что находитесь на территории молодого господина? Услышав этот крик, моя рука перестала гладить пушистый хвост Манами. Я поднял глаза и увидел хорошо одетого молодого человека лет 20, который вел за собой большую группу людей. Разве ты не знаешь, кто я? Я, старший сын патриарха семьи Си. Здесь я практикую свою культивацию, чтобы подготовиться к поступлению в могущественную секту. Как ты смеешь пользоваться этим местом без моего разрешения? Эта сцена выглядит знакомо. Ах, это так же, как все эти снобистские молодые мастера на духовном и облачном планах. Не думал, что смогу встретить таких людей и здесь, на земле. С другой стороны, это, вероятно, потому что я тогда не очень-то сильно выходил за пределы своей секты. Хмм, значит ли это, что мой взгляд на земной план немного искажен? Нет, не может быть. Однако, бандиты, которых мы ранее встречали, были приятнее. Но я все еще хочу предположить, что этот парень собирается угрожать мне скрыться из виду, прося моих дорогих учеников провести с ним вечер. А, он попросил и моих учеников уйти отсюда, может быть, этот парень не так уж и плох. Хмм, семья Си, довольно влиятельная купеческая семья, которая имеет поддержку самой королевской семьи Би, я должен просто избежать конфликта, чтобы сохранить свою легкую жизнь. Будет даже лучше, если этот парень не узнает, кто я такой. В конце концов, они все-таки управляют аукционным домом, и, если мне запретят его посещать, будет сложнее спекулировать, я имею в виду продавать свои вещи. Я приношу свои извинения юному мастеру Си, мы не знали об этом, мы немедленно уйдем. Лианли, Манами, Ирис, давайте вернемся. Девушки упаковали свои вещи, чтобы следовать за мной, пока я осторожно поднимал все еще спящую Цай Хонг. Подожди, я поднял бровь, глядя на молодого хозяина. Ты уже так долго пользовался этим местом. Я ожидаю некоторую форму оплаты. Я подавил желание закатить глаза. Просто, я действительно думал, что этот парень может быть немного другим. Я уже вижу, что он собирался потребовать в качестве оплаты. Ну и сколько же золота нужно молодому господину Си? Хм, видя вашу простолюдинскую внешность, вы, вероятно, не сможете мне заплатить. Я моргнул. Ах да, я сменил свои штаны и мантию мастера на простую тунику, так как я учил Рис искусству меча. В них легче двигаться по сравнению с плавными одеждами практикующих, которые мешают движениям. Это может выглядеть круто, но это адски непрактично. Говоря об Рис, я чувствую, что она действительно отличается от прошлой себя. Ее манера речи и ее поведение постоянно меняются несколько раз за день. Хмм, что это за треск, который я слышу в направлении моих учеников? Просто оставь их здесь, чтобы они могли сопроводить этого щедрого молодого господина сегодня вечером, и все будет в порядке. А, вот и он. Наиболее распространенная сцена — молодой мастер, думающий своей маленькой головой. Это так часто происходит на духовном плане, что я задаюсь вопросом, действительно ли они изучали одни и те же книги и навыки о том, как быть молодым мастером. Может быть, мне стоит издать свою собственную версию книги «Как быть настоящим молодым мастером» и продать ее здесь. Сейчас я определенно слышу какие-то трескучие звуки, исходящие от моих учеников. Я оглянулся и увидел, что все трое смотрят на меня с печалью во взгляде. Хах, похоже, что этот звук был просто моим воображением. Ну и что мне теперь делать? Раскрыть свою личность? Это был бы самый простой способ. Стоит ему узнать, кто я, он, вероятно, начнет кланяться мне, и мы сможем продолжать использовать это место в согласии. Ах, но в долгосрочной перспективе он начнет беспокоить меня, пытаясь выслужиться передо мной, привлекая к этому еще и свою семью. Я определенно не хочу иметь дело с ордой людей, следующей за мной из-за этой фигни. Я должен разрулить все, не раскрывая своей личности, чтобы сохранить мою легкую жизнь. Хм, прошу прощения, но эти четверо, мои драгоценные ученики, я не буду просить их выполнять то, чего они не хотели бы делать. Ха, ученики, у такого человека, как ты, могут быть ученики. Не льсти себе. Кроме того, ни одна женщина не откажется от моих ухаживаний. А теперь, прекрасные феи, не проведете ли вы со мной немного времени? Я определенно гораздо лучшая компания, чем этот простолюдин. Му-у-у. Папа, почему эта странная штука такая громкая? Цай Хонг зевнула, просыпаясь в моих объятиях. Она сонно потерла глаза, а другой рукой вцепилась в мою рубашку. Такая милашка. Хм, если она называть не может называть вещи своими именами, то ты даже не можешь правильно воспитать свою дочь, как и следовало ожидать от таких простолюдинов, как ты. А во, у них действительно должна быть книга, которой следуют все молодые мастера. Уметь все превращать в оскорбление, унижающее чей-то статус, это уже настоящий навык. Я бы предположил, что есть вторая книга, которая учит, как получить пощечину для высокомерных молодых мастеров, поскольку они прекрасно создают такие ситуации. Цай Хонг потянула мою рубашку, не обращая внимания на слова молодого мастера. «Папа, Цай Хонг голодна, а нет, она становится обжорой. Ну ладно, я просто должен закончить это и приготовить что-нибудь поесть. Кто-нибудь из вас, девочки, хочет составить компанию молодому мастеру Си?» — спросил я их. «Вовсе нет, мастер. Пожалуйста, мы можем уйти, я, конечно, останусь с мастером. Как слуга мастера, я останусь с ним. Папа, повар, я пожал плечами. Как вы видите, молодой мастер Си, никто не хочет сопровождать вас. С этим мы и расстанемся». Я повернулся к нему спиной и повел своих учеников прочь, но несколько человек вместе с молодым учителем Си преградили нам путь. «Хей, хей, наш молодой хозяин был достаточно великодушен, чтобы дать тебе шанс искупить свои преступления, и ты просто так уходишь? Ты действительно смотришь свысока на семью Си? Да, вау, даже головорезы, сопровождающие молодого мастера, извергают такое же клише. У них там определенно есть школа, как быть персонажем второго плана, предназначенным быть чьей-то ступенькой, а также школа привязанности для молодых мастеров. Я бы поспорил на то, что эти персонажи второго плана и молодые мастера в этих школах объединяются в пары и становятся большими друзьями детства или что-то в этом роде. Манами подошла ко мне. «Наш мастер уже принес свои самые искренние извинения. Разве этого еще недостаточно? Ха-ха. Если бы все можно было решить извинениями, нам бы сейчас не понадобилась стража, не так ли? Ну что ж, он прав. Фу-фу. А что тебе еще надо? Прежде чем ты предложишь это снова, я напомню тебе, что ни я, ни мои сестры не заинтересованы в том, чтобы сопровождать твоего молоко, молодого господина. Хаем, поймать взгляд нашего молодого господина – большая удача, вы знаете. Да как ты смеешь? Довольно, прервал его молодой господин. Я сделаю безумное предположение, что он попытается обратиться к девочкам, предложив доброжелательную альтернативу. С ней он сможет возместить свой ущерб и получить хорошее расположение девушек. Этот молодой хозяин позволит всему этому стать водой под мостом, если простолюдин встанет на колени и извиняющимся жестом скажет ему что-нибудь. Да, стандартное извращенное чувство права молодого господина. Они действительно учатся по одной и той же книге. Я уже собирался отказаться, прежде чем Лиан Ли встала передо мной. Этого не случится. Просить нашего мастера преклонить колени перед вами равносильно тому, что мы преклоняем колени перед вами. Единственный, кому мы подчиняемся, это наш мастер. Ха-ха, ты потратил все свои сбережения, чтобы нанять этих девушек. Эй, девочки, если вы пойдете со мной, я заплачу каждому из вас втрое больше, чем он. Еще и не могу смириться с тем, что кто-то лучше этого молодого мастера. Мда, фу-фу, ты смеешь клеветать на нашего мастера? С улыбкой спросила Манами. «Эй, Манами, этот смех на самом деле был довольно пугающим. Ну так, я вижу, как он прячется за спинами девушек вместо того, чтобы постоять за себя. Эх, мои милые ученики защищают своего учителя. Разве ты не знаешь, что это та сцена, к которой стремятся все мастера? Это вершина того, чего может достичь мастер. Позволь мне жить этой мечтой. Мастеру нет нужды беспокоиться о таких людях, как ты. Ты не заслуживаешь его внимания», — возразила Лиан Ли. «Я и не знал, что Лиан Ли может говорить такие вещи. Наверное, это дворянские привычки. Тэче, он должен быть польщен тем, что был замечен вами». «Да, конечно, этот скромный простолюдин очень горд быть замеченным вами, сэмпай. Я просто жду, что вы скажете мне последнюю строчку, чтобы получить мой кулак. Ха, у нашего мастера есть дела поважнее, чем тратить свое время на тебя, понимаешь?» Воскликнула сзади Рис. «Например, что, подпитывая свою растущую зависимость от еды, мне нужно поскорее научить тебя готовить, правда? И что это за наглость такая? Хаем, я щедрый молодой господин, не испытывай свою удачу. Ну же, просто скажи это уже, я с нетерпением жду. Знаете, это самая стандартная сюжетная линия, которую говорят все молодые мастера. Теперь, когда я думаю об этом, многие высокомерные люди сказали бы то же самое. Это похоже на линию, которую вы должны обязательно сказать, прежде чем получить пощечину от кого-то другого. Похоже, что так уже принято. Мол, в тот момент, когда вы скажете эту сюжетную линию, вас можно будет ударить. Цай Хонг спрыгнула с моих рук, не спеша подошла к молодому господину и бросила ему конфету. «Вот это от папы. А теперь оставь нас в покое, мальчик. Где, черт возьми, Цай Хонг научилась так говорить? Почему ты смотришь на меня так самодовольно? Ты, ау». Он собирается сказать это. «Хорошая работа, Цай Хонг. Позже, я тебе что-нибудь подарю. Вы играете со смертью. Вот оно, бинго. Yes. А-а-а, где же мой приз?» Глава 20. Пробуждение. Глава 20. Пробуждение. Ирис Пов. Мое имя, Ирис, имя, которым меня наградил мой самый любимый мастер. До того, как я стала известна как Ирис Мастера, меня называли многими именами. Мне чертовски повезло, что меня называли приманкой за все время, что я находилась у бандитов. Для искателей приключений я была лаверной. Денна была скромным именем этого человека, путешествовавшим вместе с торговцами, теми самыми торговцами, которые имели несчастье попасть в засаду бандитов. Даже до этого у меня было много других имен, так много, что я уже забыла, как меня назвали при рождении. Проще говоря, его нету. Будучи брошенной с юных лет, мне пришлось жить в приюте, там я научилась обману, благодаря чему смогла манипулировать людьми и добиваться желаемого. Моей второй натурой стало изменение личности и выражение лица при общении с людьми, которыми я манипулировала. Невинная, скромная девочка перед заботливыми взрослыми, уверенная и властная девушка перед несчастными наивными детьми, холодная, неприступная девушка для различных раздражающих мальчиков. Я покинула приют, когда мне было 12 лет. Слезящиеся глаза там и хлопающие ресницы здесь, так я и обводила большинство мужчин вокруг своего пальца. Немного слезливой сказки здесь, немного сплетен там, и большинство женщин приняли мою сторону. Конечно же, я сохранила свою невинность. Я ни за что на свете никому так просто не отдам ее. Ведь на самом деле можно легко манипулировать большинством людей, не торгуясь своим телом. Когда бандиты устроили засаду на караван, они хотели убить всех, кто в нем был. Но эта девушка сумела убедить их в обратном, предложив свою скромную услугу по отвлечению внимания потенциальных целей, для того чтобы ослабить их бдительность и легко схватить, благодаря чему бандиты решили не запирать меня, а использовать как приманку для проходящих мимо конвоев или авантюристов. Этот чертов обман продолжался довольно долго, и несколько тупых идиотов попались на этот глупый трюк. По крайней мере, бандиты относились ко мне не так уж и плохо, но я все равно оторву им головы, если представится такая возможность. Именно тогда Крот из гильдии искателей приключений сообщил бандитам, что команда искателей приключений решила разобраться с ними. Мне показалось, что это мой шанс удрать. Я снова была использована, как приманка для бандитской засады, в которой попавшая в нее группа была убита. Пока эти уроды возились с бестолковыми авантюристами, я попыталась убежать, но наткнулась на ожидавших меня бандитов. Казалось, они предвидели, что я попробую сбежать с самого начала. Не могу поверить, что у них есть кто-то с мозгами. Затем меня заперли в камере без еды в качестве расплаты за мою ошибку. Именно тогда пришел мой дорогой мастер, освободив меня. Подумать только, я видела в нем всего лишь очередную мишень для своих собственных целей. Как это прискорбно с моей стороны. Я бесконечно благодарна сестрам, которые показали ошибочность моего мышления и пробудили меня к своей истинной сущности. Моя встреча с мастером была предопределена. Мое законное место – быть рядом на все времена. Я ни за что не покину своего господина. Я не собираюсь отпускать мастера. Я всегда буду на стороне мастера. До тех пор, пока мастер позволяет мне быть рядом, смиренная я будет покорно оставаться рядом с ним. Вот почему, когда этот человек предложил оставить мастера и сопровождать его, я пришла в ярость. Никто не смеет так говорить с моим самым превосходным мастером. Ты хоть знаешь, кого порочишь, а? Разве мы уже не говорили, что принадлежим мастеру как его слуги? Мы ведь уже сказали, верно? Да, да, мы уже сказали. Так почему же? Ах, как это раздражает. Я ведь могу ему вмазать, правда? Нет, почему? Господину это может не понравиться. Да, это так. Смотрите, как спокойно стоит мастер. Он не должен прибегать к насилию из-за любого пустяка. Мы должны поддерживать его. Может ли этот человек смиренно предположить, что мы тоже защищаем честь мастера? Да, именно так. Вот, тут я скажу. Ха, у нашего мастера есть дела поважнее, чем тратить свое время на тебя, понимаешь? Я бы хотела по-другому сформулировать, но тем не менее хорошо сказано. Ха-ха. Ну конечно же, слишком громко, мы должны быть более женственными. Это не то время, чтобы быть тихим или женственными. Эти ублюдки оскорбляют мастера. Можно по-тихому совершить убийство. Яд. Меньше беспорядка, больше боли. Хе-хе, вы двое тоже довольно безжалостны, не так ли? Тихо, мастер говорит. Г-г-пов. А нет, ну что же ты сделал со своим криком? Папа, это гадко. Закричала Цай Хонг, цепляясь за мою ногу. Я погладил ее по волосам, чтобы успокоить. Молодой господин Си, она еще совсем ребенок. Конечно же, ваше великодушие не позволит вам прийти в ярость из-за детских выходок. Грр, она опять обозвала этого молодого господина тварью. Я посмотрела на Цай Хонг, которая смотрела на меня со слезами на глазах. Я уверен, что она не имеет в виду ничего подобного. Почему бы тебе не простить такую малость своему огромнейшему сердцу? В конце концов, она всего лишь ребенок. Грр, этот молодой хозяин заслуживает некоторого уважения. Даже от ребенка. Я уверен, что люди будут хвалить великодушное сердце молодого мастера Си, если они услышат, что он позволил невинной детской шутке проскользнуть мимо ушей, не так ли? Нехорошо, если они услышат, что молодой мастер Си потерял самообладание из-за детских шалостей, верно? Да как, только потому, что у этого молодого господина великодушное сердце, отлично, слишком легко, сила пиздежа один, но это все еще не меняет того факта, что ты занял место этого молодого господина, черт подери. Порывшись в рукаве, я достал маленький мешочек с монетами и бросил ему. Вот вам небольшой подарок за причиненные неудобства. Хм, усмехнулся молодой мастер, открывая сумку. Ты думаешь, что такого маленького мешочка с медными монетами будет достаточно? Его слова замерли в горле, когда он увидел содержимое мешка. Ну конечно, там все-таки около 50 золотых. Совсем не маленькая сумма даже для такого человека, как он. Проблемы, которые можно решить с помощью денег, это вообще не проблема, как говорится. О, и тот факт, что он, вероятно, все еще думает, что я бедный простолюдин, должен сыграть большую роль в его шоке. Он посмотрел на меня с явной неуверенностью на лице. Че, кто ты? Я улыбнулся ему. Просто обычный практикующий, который тренируется вместе со своими учениками. Я надеюсь, что молодой мастер Си позаботится о нас в будущем. Я повернулся и начал сопровождать своих девочек до выхода. Подожди, подожди, подожди. Ты же не думаешь, что, отдав мне кошелек с деньгами, этот молодой мастер простит тебя, верно? Я притворно ахнул. О, разве эти деньги не хороши? Должен ли я взять свои слова обратно и... Нет, нет, денег достаточно. Молодой хозяин быстро спрятал мешочек в карман своего одеяния. Но только для того, чтобы простить вам использование моей территории. Есть еще тот факт, что маленькая девочка неуважительно относилась к этому молодому мастеру. Ара, разве вы не согласились с мастером, что позволите невинной шутке ребенка быть забытой? Спросила Манами. Молодой мастер скрестил руки на груди. Конечно, я прощаю девочку, но родитель, который не смог дисциплинировать своего ребенка, должен быть проучен. Дисциплина Цай Хонг, вы видели, какая она милая. Единственная дисциплина, которую я с ней делаю, это щиплю ее за хорошенькие щечки тут и там. Что же ты тогда хочешь? Вздохнул я. Ты утверждаешь, что они твои ученики, верно? Просто сразись с моим человеком здесь. Молодой мастер указал на одного из своих мускулистых головорезов, который вышел вперед. Если ты выиграешь, то сможешь уйти. Если вы проиграете, то феи должны остаться со мной. Не видя другого выхода, я сделал шаг вперед. Очень хорошо, как только вы будете готовы. Без всякого предупреждения парень бросился в мою сторону с поднятыми кулаками. Он едва успел преодолеть половину расстояния между нами, прежде чем я приблизился к нему, ударив его по лицу открытой ладонью, и вернуться на свое прежнее место. Все уставились на меня, затем повернулись и увидели парня, наполовину впечатанного в дерево. Не говоря больше ни слова, я увел своих учеников с поля, даже не оглядываясь назад. Никто не пытался остановить нас. Дерьмо. Теперь за нами наверняка погонится семья Си за то, что мы унизили их молодого мастера или что-то в этом роде. Я только хотел слегка ударить его, чтобы вырубить, но не ожидал, что он будет настолько физически слаб, что пощечина отправит его в полет на такое расстояние. Нет. Моя легкая жизнь уплывает все дальше и дальше. Знаете ли вы, как это раздражает, когда какая-то могущественная семья преследует вас. Они просто будут продолжать посылать своих людей, чтобы преследовать вас при любой возможности. Даже когда вы сожжете весь их семейный дом до основания, всегда найдется один таракан, который не умрет и поклянется отомстить вам. Он, вероятно, обнаружит какую-то темную силу, скрытую в его семье, заполучит ее и вернется, чтобы отомстить. Вы хоть знаете, как это хлопотно? Это похоже на то, как кто-то приходит в вашу комнату ночью, чтобы взять что-то, пока вы удобно лежите в постели, а затем выходит из комнаты, не выключая свет и оставляя дверь открытой. И это происходит каждую одинокую ночь. О, почему бы просто не убить этого таракана? О, так просто, да, а вы знаете, что у этого парня есть связи, а у его связи есть связи, у которых тоже есть связи. Как вы хотите с этим справиться? Верно. Просто окутайте весь мир божественной молнией, ха-ха-ха-ха. Я всего-навсего пошлю ему еще один мешок с 50 золотыми позже, надеюсь, он просто забудет об этом. В конце концов, я ведь ударил головореза, а не его самого. Мастер, есть ли что-то особенное в этом жуке-человеке? Спросила Манами. Может быть, она назвала его жучком? Должно быть, это мое воображение. Семья Си довольно влиятельна в этом городе, и они контролируют аукционный дом, объяснил я. Лучше быть в их милости, чтобы избежать неприятностей в будущем. Кроме того, будет очень неприятно, если из-за чего-то подобного мне запретят участвовать в аукционе. Не говоря уже о том, что эта семья довольно влиятельна. Они посмотрели друг на друга, прежде чем кивнуть. «Мы понимаем, мастер», подтвердила Лианли. «Да, мы обо всем договоримся», предложила Рис. «Ха, по крайней мере, у меня есть мои милые ученики, которые могут исцелить мою усталую душу». «Уму, хорошо, хорошо», кивнув, продолжил. «Я вернусь и приготовлю что-нибудь вкусненькое для всех вас». «Ура, папа, повар», воскликнула Цай Хонг, обнимая меня за талию. «Такая милашка, мои ученики, самые лучшие». «Один, это не от себятина», такой перевод. Глава 21. Подготовка к турниру. Глава 21. Подготовка к турниру. ГГПов. Он такой сливочный, выдохнула Лианли, и слишком толстый, согласилась Манами после глотания. Цай Хонг медленно облизала пальцы. Это так вкусно. Ирис подошла ближе ко мне, тяжело дыша. Что мы должны делать дальше? Мастер, теперь охлади пирог с помощью ледяных кварков, чтобы он сохранил свою форму, проинструктировал я, вытирая глазурь вокруг рта Цай Хонг. Вращая свои ледяные кварки, я понизил температуру вокруг торта до морозильной температуры, и нам останется подождать несколько минут, прежде чем сможем съесть торт. Оставляйте его на час при температуре около 4 градусов, но, если вы сможете хорошо контролировать свои ледяные кварки, нескольких минут достаточно. Я повернулся и увидел, что Ирис усердно делает заметки, кивая головой. Цай Хонг сосала свой палец, не моргая смотрела на торт на столе, а рука сжимала мою ногу. Лиан Лейманами пошли доставать столовые приборы и тарелки для нас, чтобы начать есть торт, как заботливо с их стороны. «Как он называется, мастер?» – спросила Ирис. «Ванильный торт, есть и другие варианты, так что я дам вам и другие рецепты для них позже». Девушка с энтузиазмом закивала головой. «Хе-хе, мой план заинтересовать Ирис кулинарией имеет огромный успех. Теперь этого должно быть достаточно», — объявил я, убирая ледяные кварки. Лианли передала мне несколько тарелок и нож, чем заслужила право погладить себя по голове. Я начал отрезать кусочки от торта, достаточно для всех нас с большим куском оставшейся части. Четыре девушки терпеливо ждали, пока я откушу первый кусок. Они всегда настаивали, чтобы я первый начинал кушать, и никакие уговоры, которые я пытался применить, не могли их переубедить. Я удовлетворенно кивнул. «Вкусно, попробуйте». Девушки тут же принялись за дело, поднося к губам сладкий грех. «Блаженство», простонала Лианли. «Ммм, это хорошо», спокойно заметила Манами, хотя ее хвосты дрожали взад и вперед, выражая ее счастье. «Папа, это вкусно», воскликнула Цай Хонг, с жадностью поглощая свой кусок пирога. «Сладко», пробормотала Ирис, хотя было ясно по ее блестевшим глазам, что ей нравится. «Хех, кто же не любит торт?» Я посмотрел на группу торговцев, которые уже некоторое время с завистью смотрят на нас. «Вы, ребята, хотите кусочек? А, я не против попробовать. Я возьму один, пожалуйста. И я тоже. И мне тоже, пожалуйста. А можно мне взять два?» Пятеро голодных парней подошли к нам, отрезав по кусочку для каждого из них. Мы были в пути обратно к небесной секте в рамках подготовки к ежегодному фестивалю демонстраций сект. Я планировал, что Лиан Лейманами продвинутся до внутреннего основного практикующего, прежде чем участвовать. К нашему счастью, мы поймали караван, которому было по пути до небесной секты, вместо того, чтобы идти пешком. Взамен мы обеспечили им дополнительную безопасность до тех пор, пока не достигнем небесную секту. Было легко сказать, что они в восторге от того, что члены небесной секты охраняют их. Проехав несколько дней, мы уже могли видеть вдалеке небесную секту. Прямо сейчас купцы хотели сделать перерыв и реорганизовать свои вещи, прежде чем проводить нас в секту, где другая группа искателей приключений встретит нас. Вот почему я сделал торт для всех нас в качестве прощания. На протяжении всего путешествия три группы монстров пытались атаковать конвой, но все они были легко разбиты моими учениками, не нуждаясь в моем участии. Они так быстро растут. После того, как все полностью насладились своим тортом, мы достигли ворот небесной секты в полдень. Команда искателей приключений без каких-либо проблем встретила нас, после чего я привел девочек ко входу в секту, которой охраняли два члена секты. «Мастер Линь, вы уже вернулись», — один из них поприветствовал. Я кивнул в ответ на приветствие. «Уму, что-нибудь случилось, пока меня не было?» «Ничего особенного, мы получили вознаграждение за запрос, который мастер Линь выполнил некоторое время назад, так что...» Охранник заметил девушек позади меня. «Мастер Линь, а кто они такие? Насколько я помню, вы взяли только одного ученика?» «Да, у меня было несколько удачных встреч, и я нашел еще несколько потенциальных учеников», — объяснил я. «Чтобы привлечь внимание мастера Линя, они должны быть действительно особенными», — кивнул стражник. «Да, если бы ты только знал половину этого. Даже Ирис продемонстрировала некоторые гениальные таланты в кулинарии и фехтовании. Она не забывает ничего, чему я ее учу. Более того, ее ситуативная осведомленность поразительна, будто другие люди рассказывают ей, что происходит вокруг нее. Можете попробовать подойти к ней сзади, и она это почувствует. Что действительно сбивает меня с толку, так это ее резкие изменения в манере речи. В одно мгновение она спокойна, а в следующее она вдруг становится возбужденной. Насколько я могу судить, это не вызвано чем-то конкретным. Уму, в таком случае я сначала отправлюсь к себе. Конечно, добро пожаловать обратно, мастер Линь. Охранники открыли передо мной двери. Я повел в секту удивленных девушек. Лиан Ли уже бывала здесь раньше, так что она была менее впечатлена, чем остальные трое. В первое время наша секта действительно впечатляет, но потом привыкаешь. Вход в секту у подножия горы дает вам прекрасный вид на секту, расположенную на самой высокой горе в регионе. Размер был немаленьким, так как он составлял около половины площади столицы, в которой проживает менее четверти жителей города. Сначала я привел их в административное здание, где Манами и Цай Хонг зарегистрируются как мои ученики, а Ирис как моя служанка. Цай Хонг пока что останется в качестве студента-практиканта, она слишком молода и ее быстрое продвижение привлечет слишком много вопросов. Я могу просто сказать людям, что она сирота, которую я взял к себе из-за многообещающего таланта. Будучи мастером секты, я получаю привилегию разведывать потенциальных учеников за пределами двухгодового периода вступительных испытаний. Однако это редко случается, поскольку большинство учителей предпочитают оставаться в своих сектах, чтобы культивировать, а не выходить на поиски учеников. Я называю их ленивыми ослами. Не могу поверить, что я тоже был таким. Ну что ж, это прошлое, так что давайте не будем на нем зацикливаться. Регистрация прошла без сучка и задоринки, хотя у Цай Хонг было несколько поднятых бровей. Ее маленькие драконьи рожки спрятаны в волосах, поэтому она выглядит как обычная десятилетняя девочка. Ну почти. Как нормальная десятилетняя девочка с мерцающими разноцветными волосами. Регистраторы, похоже, пропустили этот вопрос из-за ее миловидности. В конце концов, Цай Хонг действительно симпатичная, особенно когда она начинает смотреть на вас своими блестящими глазами. Я уже говорил, что у нее из головы торчит такая восхитительная прядь Охоги-1. Ну, она делает ее, и это очень, очень мило. Пока мы были там, я договорился, что Лиан Лейманами будут проверены на внутреннем экзамене по продвижению практикующего ядра на следующей неделе. Фестиваль демонстраций сект будет через 3 месяца, поэтому они смогут продемонстрировать свое мастерство на самом фестивале. Для них это хорошая возможность научиться чему-нибудь у других практикующих секты. А пока я должен представить трех новичков в моей обители. Один, особенность дизайна прически персонажа аниме или манги, заключающаяся в наличии постоянно торчащей непослушной пряди волос. Как правило, такой прием используется, чтобы подчеркнуть несерьезность или комичность персонажа, Тиэн Слангсу. Глава 22. Девичьи разговоры. Глава 22. Девичьи разговоры. Лиан Липов, я открыла дверь в комнату учеников во внутреннем дворе мастера, впустив за собой сестер. Это будет наша спальня, просто выберите свободную кровать и устраивайтесь. Я указала на незанятые кровати в комнате. Комната хозяина находится в здании за внутренним двором. Даже не думая об этом, Манами. Манами фыркнула на меня, но ничего не сказала, положив свои вещи на кровать рядом с моими. Цай Хонг потянула меня за рукав. Лиан Ли старшая сестра, Цай Хонг может выбрать любую кровать, конечно. Цай Хонг хочет папину кровать, кроме нее. Но у Лиан Ли жадина, надувшись Цай Хонг, залезла на кровать рядом с Манами. Ирис нырнула в кровать рядом с моей. Уа, наконец-то чертовски хорошая кровать. Я устала спать в этих чертовых спальных мешках, фу-фу. И я устала от того, что Лиан Ли постоянно останавливает меня от попыток совокупления с мастером, прокомментировала Манами со стороны. Дай этой старшей сестре время для спаривания, хорошо, не обращаем на нее внимания. Я села на кровать, нежно разглаживая складки на простынях. Это было так давно, когда я впервые стала учеником мастера после того, как он выбрал меня на вступительного испытания. Если бы он не обратился ко мне в тот день, я не знаю, что бы я могла сделать. Я вспоминала те чудесные дни, когда мастер терпеливо наставлял меня на раскрытие моего истинного потенциала. Никогда не думала, что это так чудесно иметь кого-то, кто верит в тебя. Я часто сидела во дворе и слушала его уроки. Его сильный, могучий лик был путеводным светом для моей потерянной души. Ах, также в этой комнате я впервые начала ублажать себя. Эй, мастер дал нам выходной. «Так что чем вы, девочки, хотите ли бы заняться?» – спросила Ирис, вырывая меня из моих мыслей. Она лежала на кровати, задрав одну ногу и поддерживая голову руками. «Цай Хонг хочет поиграть с папой!» – воскликнула маленькая девочка-дракон, вскакивая с кровати. Манами погладила ее по голове. «Ара, мастер сказал, что он будет занят, так что мы не можем его беспокоить. Моу, если папа так сказал, ладно». Ирис опустила ногу вниз и села на кровать. «Как насчет экскурсии по секте мастера?» Все трое повернулись ко мне, так как я был единственный, кто была здесь раньше. Я могу немного помочь вам, ребята, но я не пробыла здесь достаточно долго, чтобы действительно быть знакомой с этим местом. Я последовала за мастером в его путешествии через месяц после моего первого посвящения в качестве его ученика. Манами отмахнулась от моего беспокойства. «Все в порядке, тогда мы можем осмотреть секту все вместе». Ирис нахмурилась. «Не стоит беспокоить мастера. Мы ученики мастера, и нехорошо было бы стыдить его в своей секте», согласилась я. Манами постучала пальцем по подбородку. «А как насчет теста на следующей неделе? Может быть, мы узнаем, что на нем будет». Я повернулась и открыла шкафчик рядом с кроватью, вытащив небольшую книгу. Мастер рассказал мне о нем, и я записала все здесь, прежде чем мы покинули секту. Все трое тут же окружили меня, заглядывая через плечо. Тест внутреннего ядра ученика состоит из теории практического теста на знание элементарных кварков. Ученики должны сначала пройти теоретический тест, прежде чем приступить к практическому тесту, прочитала я вслух. Глаза Манами загорелись. Проверка теории? Неудивительно, что мастер тратил свое время после обучения на то, чтобы научить нас основам кварков. Я не думала, что он решит принять нас в качестве внутренних практиков секты. Папино обучение очень веселое. Обучение. У нас еще один урок меча? Внезапно взволнованно спросила Ирис. Нет, мастер занят, возвращайся в дом. И перестань так шуметь, предупредила я. Че, вы, девочки, такие невеселые. Она показала нам язык, прежде чем вернуться на свое место позади меня. Манами продолжала читать следующую строку. Теоретический тест состоит из проверки знаний практикующего о своих собственных кварках и культивировании. Это будет устный тест перед группой мастеров. Преподаватели зададут несколько вопросов, а студент ответит на них в меру своих возможностей. Это заставило ее слегка нахмуриться. «Ара, разве не мастер проверяет нас?» Я покачала головой. «Он будет одним из мастеров, но там будут и другие мастера вместе с ним. Похоже, они не доверяют мастеру», Ирис сжала кулак. «МММ, плохие люди?» спросила Цай Хонг, посасывая палец. Я пожала плечами. «Мастер рассказывал мне, что при основании секты у ученика было 3 учителя, и они собирались вместе для обсуждения его прогресса в прошлом. Это превратилось в традицию для испытаний после того, как стало больше людей присоединяться к секте, из-за чего стало непрактично делать дискуссии. Пока мастер там, думаю, я смогу вытерпеть парочку старых пердунов, смотрящих на меня», вздохнула Манами. «Практику?» спросила Ирис. «ХММ. Практикующие продемонстрируют свои способности к манипулированию кварками в соответствии с инструкциями их наставника, наблюдатели затем решат, прошли ли они или нет. МММ. Звучит достаточно просто, не думаю, что у кого-то из нас есть проблемы с тестом на следующей неделе». Я кивнула в знак согласия, мастер уже сказал, что мы слишком квалифицированы, чтобы быть принятыми в качестве практикующих внутреннего ядра, но он не хотел, чтобы мы привлекали к себе слишком много внимания. Хотя мы были сбиты с толку относительно того, почему он не хотел, чтобы мы хвастались и приносили ему больше славы, но мы пришли к выводу, что мастер никогда не искал такого рода внимания. Я иногда беспокоюсь, что смирение мастера может привлечь внимание сомнительных людей. Кстати, как там группа в городе Цзинь? Спросила меня Манами. Думаю, что все должно быть в порядке. Альфа должна взять на себя базу, Бета отвечает за администрацию, а Гамма отвечает за безопасность. Может Дельте взять на себя преобразование, она сейчас самая харизматичная из всех, кто у нас есть. Цай Хонг любит дельтины, дельтины пел, пех, пилсики, персики, поправила Манами. Но я согласна, Дельта была очень предана изучению священных писаний, она может взять на себя ответственность. Я сообщу ей это, кивнула я. Ирис наклонила ко мне свою голову, что насчет семьи Си, мастер упомянул, что хочет использовать их. Наши люди уже проникли к ним, но из-за того, что мы еще недостаточно сильны, нам предстоит провести прямую конфронтацию. Однако насекомое уже перевоспитано, рассказала я. Арр, если бы только я была сильнее, Ирис закричала в отчаянии. Я хочу что-нибудь сделать. Я нахмурилась, глядя на девушку, которая в данный момент каталась по кровати. Почему ты снова вернулась? Оставайся внутри, но мне скучно. Остальные 3 сидят рядом, а я нет. Цай Хонг играть? Спросила маленькая девочка. Думаю, что можем пойти с первоначальной идеей исследовать секту, держась подальше от неприятностей, смягчилась я. Мне самой было любопытно узнать об этой секте, мастер лишь раз или два выводил меня, так как нам не требовался внешний контакт. Другие девушки также согласились, что лучше было бы узнать, в какие места мастер счел достаточно хорошими, и в каких местах его присутствие было бы похоже на благодать. Сказав это, мы вчетвером покинули нашу спальню и отправились исследовать секту, частью которой мы сейчас являемся. Глава 23. Я хочу сверхурочную оплату. Глава 23. Я хочу сверхурочную оплату. ГГ Пов. Ну, долго же меня не было. Видя, как усердно мои милые ученики занимались эти несколько дней, я позволил им получить выходной день. Это определенно не потому, что я сам хотел сегодня расслабиться, определенно. Пока я валялся на кровати, кто-то постучал в мою дверь. «Мастер Линь, вы там?» Я тут же вскочил с кровати. «Старейшина Цин, ах, да, позвольте мне открыть вам дверь». Как этот старик узнал, что я вернулся так быстро? И полдня не прошло с тех пор, как я вернулся. Я открыл дверь и увидел старейшину Цин, стоящего со своей бородатой улыбкой. «Ах, мастер Линь, я слышал, что вы вернулись в секту». «Да, на самом деле всего несколько минут назад. Новости здесь, должно быть, распространяются быстро», саркастически заметил я. Он засмеялся, не заметив моего сарказма. «Ха-ха, когда это новости о нашем вундеркинде, конечно, они будут распространяться быстро». Я криво улыбнулся ему, ожидая продолжения. «Так или иначе, я подумал, что ты, возможно, захочешь увидеть некоторых новых учеников и, возможно, представить своих собственных учеников. Ах, это печально, но я дал своим ученикам выходной день, извините». Старейшина Цин казался несколько удивленным. «О, это действительно неожиданно для тебя, мастер Лин. Я помню, когда ты был студентом, ты никогда не брал выходных. Думал, что ты будешь гонять своих учеников до потери сознания. Да, было такое время. Вот почему я глубоко сожалел о них и поклялся никогда не повторять эту ошибку. Легкая жизнь, лучшая жизнь. В конце концов, позволить им учиться в своем собственном темпе лучше всего, иначе это было бы пагубно для их роста, признал я. Старейшина Цин задумчиво погладил свою длинную бороду. «МММ, это правда. И все же, не хочешь ли ты посмотреть на новых учеников? Я уверен, что некоторые из них хотели бы встретиться с тобой в конце концов. Ха-МММ, это не должно быть слишком сложно, может, даже получится найти другого потенциального ученика. Хорошо, тогда ведите, старейшина Цин». Старейшина Цин кивнул и пошел к выходу из моего двора. Мы направились к большому двору, где в это время собиралось большинство студентов-практиков. Большой двор достаточно велик, чтобы с комфортом вместить 10 тысяч человек, поэтому он часто использовался в качестве места сбора или тренировочной площадки. Во дворе стояли 4 колонны, на которых была начертана техника возделывания земли. Приведение в действие 4 колонн укрепит весь внутренний двор и сведет на нет любой ущерб, причиненный ему и окружающей среде. Этот метод часто используется в большинстве конкурсов, а также на фестивале. Неужели конкуренты не могут разрушить нашу секту на части, а мы можем? Я требую похвалы за то, что помог улучшить ее и распространить на другие великие секты в свои студенческие годы. Когда мы вошли во внутренний двор, там была группа примерно из сотни студентов-практиков, занятых уроком со старейшиной. С такого расстояния было легко определить их ранг, так как цвет одежды отличался для каждого ранга в секте. Для большинства сект студенты-практики носят черные мантии с белой подкладкой на воротнике. Наружные мантии практикующего ядра зеленые, а внутренние мантии практикующего ядра темно-синие. Элитные практикующие меняют свою одежду на небесно-голубую, а старейшины на светло-серые. Мастера обычно носили чистую белую одежду, а мастера секты – нефритово-зеленую. В нашей секте была распространена шутка, что, если кто-то долго остается практикующим внешнего ядра, то он становится мастером секты из-за схожести цвета одежды. «Старейшина Гонг!» – воскликнул старейшина Цин, помахав рукой в знак приветствия. Старейшина Гонг прервал свой урок, когда его позвали. «Ах, старейшина Цин! Мастер Линь, вы пришли воспользоваться двором?» Старейшина Цин покачал головой. «Вовсе нет, мы подумали, что было бы неплохо, если бы молодежь познакомилась с нашим мастером Линем. Он здесь, чтобы передать им немного своей мудрости. Эй, подожди, это все твоя идея. О, прекрасная мысль!» Старейшина Гонг рассмеялся, а потом указал на меня. «Студенты, это мастер Линь. Некоторые из вас, возможно, уже знают, но он гений номер один нашей небесной секты. Эй, я здесь только потому, что мне сказали, что я буду просто наблюдать. Какой смысл в выходном, если мне придется преподавать еще одной группе студентов? Черт, верни мне мой выходной день, я требую за это сверхурочных. Теперь, когда я в центре внимания, уже ничего не поделаешь». Я изобразил кашель в кулак. «ГХМ, да, приятно познакомиться со всеми вами. Во-первых, позвольте мне поздравить вас со вступлением в небесную секту. Я не сомневаюсь, что у многих из вас есть разные стремления по поводу того, что вы хотите делать как практикующий, но не торопитесь учиться и направлять других. То есть я хочу сказать, что кровь завета гуще, чем вода в утробе матери один. Кстати, это была полностью собачья чушь. Как в облачном, так и в духовном плане, нет никого, кому вы можете доверять, кроме себя самого. Друзья, семья, они все нанесут вам удар в спину при первой же возможности, ради собственной выгоды. Черт возьми, даже ваша любовница убьет вас только для того, чтобы продвинуть свои собственные силы, если бы она могла. На самом деле, иногда даже себе не стоит доверять. Были монстры, которые могли прятаться в тени человека, и как только ослаблялась бдительность, они тут же ударяли в спину. Сущий ад. Этим ребятам повезло оказаться в земном плане, где подобных тварей не существует. Такие невинные умы. Я хлопнул в ладоши. Мастер Гонг, каково было их сегодняшнее задание? Он задумчиво погладил бороду. Уму, они уже знают об основах элементарных кварков, поэтому я собирался позволить им попытаться преобразовать свои чистые кварки в другой элемент и материализовать его. Ну, самое основное. У Лиан Ли заняло это 5 минут. Понятно, в таком случае, я хрустнул костяшками пальцев. Представьте себе следующее. Ваша точка культивирования – это чаша, в то время как ваши чистые кварки – это вода, которая наполняет чашу. То, что вы хотите сделать, это начать закручивать воду внутри чаши, но вода остается в пределах границ чаши. Я сделал именно то, что описал, закручивая чистые кварки внутри своей точки культивирования. Теперь вода должна набрать скорость, и вам нужно будет представить, куда вы хотите, чтобы вода перемещалась. В моем случае, скажем, я хочу, чтобы она оказалась на моей правой руке. Я вытянул правую руку перед собой, ладонью к небу. Представь себе, что немного воды выливается из чаши, продолжая вращать ее, сконцентрируйся на пролитой воде и направьте ее из своего тела к руке вот так. На моей ладони появился маленький шарик голубовато-белого света. А теперь представь себе элемент, в который вы хотите превратить. Для этого я буду использовать воду, так как мы уже представляли себе воду с самого начала. Представьте себе текучесть воды, ее прохладу и спокойствие. Чем больше вы разбираетесь в элементе, тем лучше контролируете его. Сопоставьте это понимание с водой, которую вы уже представляли себе, кружащейся внутри вас, и шар света превратился в полупрозрачный шар воды, парящий чуть выше моей ладони. Теперь вы должны сохранять концентрацию на этой воде, иначе произойдет во это. Шар воды закачался и лопнул на мою ладони, пролив свое содержимое. Когда станете достаточно опытными, вы должны быть в состоянии изменить кварк в самой точке культивирования, прежде чем материализовать его. Чтобы доказать свою точку зрения, еще один шар воды появился над ладонью, но уже без материализации. И когда вы познаете больше элементов, то сможете также их проявлять. Я распространил элементы, необходимые для моего мультикаста. Появился огненный шар, за которым последовали шар ветра и шар земли. Я разорвал свою связь с проявленными кварками и позволил четырем шарам распасться в ничто. Выберите элемент, с которым вы наиболее знакомы, и занимайтесь начиная с него. Это не займет много времени, прежде чем вы сможете материализовать его по своему желанию, конечно, если будете настойчивыми. Я поднял глаза и увидел, что все уставились на меня, даже старейшина Гун и старейшина Цин. «А, что же я такого удивительного сделал, мультикаст?» – прошептал кто-то. «Один связь между товарищами сильнее, чем верность семейным обязательствам». Глава 24. Метание дыма. Глава 24. Метание дыма. ГГПов. Мультикаст. Прошептал кто-то. Мастер Линь, что, что это было? Дрожащим голосом спросил старейшина Гонг. Что, что именно? Спросил я, запутавшись. Ты только что материализовал одновременно четыре разных элемента? Я приподнял бровь. Да, это же просто проявление элементов. Материализовал элементы? Повторил старейшина. Мастер Линь, вы можете материализовать сразу несколько элементов? Вот дерьмо. Я забыл, что большинство здешних практикующих не могут этого сделать. Черт возьми, даже у Манами и Лиан Ли все еще есть проблемы с двумя элементами, а я только что сделал это с четырьмя. Мультикаста не должно быть здесь, на земном плане. Черт возьми, его даже не нет на духовном плане. Я так привык учить своих собственных учеников, что позабыл, с кем общаюсь. Как мне выбраться из этой передряги? Они определенно будут просить меня их тоже научить. И они также будут думать, что я какой-то небесный благословенный гений. Думай, думай, думай. А, верно. Ха-ха-ха, неужели это так выглядело? Кто-нибудь думает иначе? Я улыбнулся и многозначительно спросил студентов-практиков. Все они начали перешептываться между собой, но все покачали головами. А разве это не так, мастер Лин? Спросил старейшина Цин. Я еще раз рассмеялся, прежде чем мое тело замерцало и исчезло. Вот именно, сказал я, самодовольно появляясь позади них. А, мастер Лин, как, ловкий маленький трюк, которому я научился в деревне лисиц Йокаев, используя космические кварки. Изменение восприятия людей в определенной точке пространства. Старейшина Цин посмотрел туда, где я стоял раньше, прежде чем снова посмотреть на меня. Значит, все это время была иллюзия? Да, вполне убедительно. Правда, это еще один совет от меня. Не верьте слепо всему, что вы видите перед собой. Обладание пытливым умом прокладывает путь к большему количеству возможностей. Все закивали, будто я только что поделился с ними глубокой мудростью. Фух, как же мне удалось выкуриться из всего этого. Мне нужно поблагодарить Манами, Я обязательно сегодня вечером расчешу ее хвосты с особой осторожностью. Используя космические кварки, я оставил иллюзию там, где стоял, и прокрался за ними, как только они отвлеклись на мой вопрос. Дезориентация – мощный инструмент. Ах, но метод, который я сказал о материализации ваших кварков, правдив, вы можете в него верить. Старейшина Цин погладил свою бороду. Уму, но все же, я не знал, что ты уже хорошо разбираешься в космических кварках, мастер Линь. Да, я ожидал этого. Действительно, у меня и моих учеников было довольно много случайных встреч снаружи. Запрос в деревне лисиц Йокаев была одной из таких встреч. Ха-ха, это объясняло мой внезапный рост силы и убирало все подозрения. Да, во всем виноваты загадочные внешние факторы. А, это звучит как очень интересная история. Не могли бы вы поделиться ей с нами, когда старейшина Цин успел стать таким любознательным? Я думал, они просто кивнут в ответ и пробормочут. Понятно, понятно. Хаем, я бы с удовольствием, но... Я повернулся к старейшине Гонгу, стоящему рядом с собравшимися студентами. Не думаю, что это хорошо для меня, занимать время у старейшины Гонга с его классом. Старейшина Гонг махнул рукой. Чепуха. Я уверен, что все эти молодые люди заинтересованы в том, чтобы знать, с чем вы столкнулись, мастер Линь. Они не смогут сосредоточиться на своих уроках, пока вы не удовлетворите их любопытство. Проклятие, ты умрешь, если они не узнают. Как бы то ни было, давайте просто положимся на мои навыки болтовни, которые я отточил до совершенства на высших планах. Я изобразил побежденную улыбку. Хорошо. Когда мой ученик и я достигли деревни лисиц, нас встретили. Цай Хонг Пов, это прачечная, Лиан Ли старшая сестра указала на большое белое здание у реки. Если вы хотите украсть одежду мастера, я предлагаю взять его повседневные вещи и ничего больше. Причем возьмите только одну и меняйте каждый день во время стирки на новую, нижнее белье не идет, поскольку он, кажется, легко замечает его исчезновение. Цай Хонг крепче обняла халат, который дал папа. «Собственный опыт?» – спросила старшая сестра Манами со странной улыбкой. «Просто прими мой совет, и если ты пообещаешь не пытаться соблазнить мастера, пока я не стану тоже достойной его, я скажу тебе, где он купается. Ара, ты думаешь, что я сама не смогу найти? Мастер моется отдельно от нас, и я могу сэкономить вам много времени, рассказав об этом. Фу-фу, никаких сделок. Неделя, лучшие, что может пообещать тебе эта старшая сестра. Я сама могу найти все эти места в течение нескольких дней». Лиан Ли старшая сестренка прищелкнула языком. «Тэче, через полгода я расскажу тебе, откуда лучше всего подсматривать. Через месяц, не больше. Или эта старшая сестра больше не будет уговаривать мастера расчесывать твои волосы». «Хорошо». Лиан Ли старшая сестра развернулась и продолжила идти. Цай Хонг последовал за ней с Манами старшей сестрой и Ирис старшей сестрой. Цай Хонг посмотрела на старшую сестру Ирис, она только улыбнулась Цай Хонг, ничего не сказав. Му-у-у. Почему Лиан Ли старшая сестра и Манами старшая сестра говорят все эти странные вещи? Цай Хонг уже скучает по папе. Цай Хонг понюхала папину рубашку, папин запах приятный. Это дает Цай Хонг теплые, расплывчатые чувства. Папа и раньше просил Цай Хонг вернуть папину рубашку, но Цай Хонг заплакала и сказала, что это был первый папин подарок Цай Хонг. После этого папа разрешил Цай Хонг оставить себе рубашку. «Папа самый лучший. Так где же ванны?» – нетерпеливо спросила старшая сестра Манами. Лиан Ли старшая сестра улыбнулась. «Не лучше ли пойти туда, когда мастер будет купаться?» Цай Хонг хочет купаться с папой. Цай Хонг любит, когда папа моет волосы Цай Хонг.